Однако все это было чрезвычайно интересно. Чистая, цельная жизнь, в которой отдавалось должное заботам иного мира и в то же время не забывалось об игре в теннис прохладными вечерами, здесь одинаково честно и серьезно относились к трудам земным и заботились о спасении души. Я имел честь встретить здесь во плоти Мэг, Джо, Бет, Эйми, какими их обрисовала мисс Луиза Элкотт, которых вы, должно быть, тоже знаете. Они не жеманничали, не скрытничали, потому что им было нечего скрывать. Здесь немало маленьких женщин, потому что, как и в Англии, парни разъехались в поисках заработка. Примечание. «Маленькие женщины» или «Мэг, Джо, Бет и Эйми» — книга американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, 1832-1888 годы. Некоторые трудились в грохочущих городах, другие канули в безбрежные просторы Запада, иные оказались на томном ленивом юге. Девушки ожидали их возвращения по традиции всех девушек мира. В один из солнечных дней празднично одетые парни приедут погостить, и ни единое дурное слово не сорвется с их языков, а девушки в белых платьях, как призраки, замаячат на верандах, встречая каждого по достоинству. Мама не станет ни во что вмешиваться, папа тоже, потому что в тот день отправится в город, чтобы вправить мозги землемеру. Застучат калитки, тихо или громко, в зависимости от настроения гостя. Раздастся веселый смех там, где соберутся трое-четверо, чтобы обсудить пикник или прогулку в коляске. Затем все разбредутся парочками, пока для парней не наступит время, в зависимости от расписания поездов, уехать. Тогда все вместе, и парни, и девушки, веселой гурьбой отправятся на станцию, и никого из родителей это не будет тревожить. Действительно, стоит ли беспокоиться? С 15 лет девушка-американка общается с мальчиками, словно сестра с братьями. Это слуги, которые катают ее в коляске, дарят ей цветы и сладости. Последние довольно дороги, и это обстоятельство недурно сказывается на поведении молодых людей, приучая их ценить дружбу, ради которой, экономя на сигарах, приходится жертвовать наличными. Что касается самой девушки, ее учат уважать себя и понимать, что ее судьба зависит от нее самой, и она тем более дорожит, не злоупотребляя той свободой, которая ей предоставлена. Вот почему, по ее собственным словам, она чудесно проводит время в обществе парней, которые тоже имеют сестер. Девушки знают, что если они окажутся недостойными доверия парней, те попросту лишат их возможности выйти замуж. Так течет время. И девушка знакомится с другой половиной дома. Она узнает, что мужчина не полубог или таинственное чудовище, а обыкновенное, эгоистичное, тщеславное, прожорливое, однако в целом общительная личность, которую нужно утешать, кормить и направлять в жизни. Она обретает знания, доступные ее сестрам в Англии только после нескольких лет замужества. Затем она сама делает выбор. Золотистая поволока подергивает кое-что повидавшие глаза, и тем не менее пелена позолочена, и девушка делает такой же милый ее сердцу иррациональный выбор, как и англичанка. Однако с очевидным преимуществом. Она знает больше, умеет развлекаться, разбирается в бизнесе, понимает, что значит служба и хобби в жизни мужчины. Все это ей удается почерпнуть в результате общения с мальчиками, из бесед с подругами, которые на своих таинственных совещаниях всегда успевают обсудить, что поделывают Том, Тед, Стюк или Джек. Таким образом, получается, что она в полном смысле этого слова настоящий товарищ того, за кого выходит замуж. Она живет интересами фирмы, с ней советуются в трудное время, к ее помощи и сочувствию взывают в минуту опасности. Приятно сознавать, что чье-то сердце бьется ради вас. Но еще лучше, когда над этим сердцем возвышается головка, которая думает вместе с вами, а губы, которые приятно целовать, могут изречь мудрый совет. Когда молодая американка, я говорю о рядовых этой благородной армии, однажды выходит замуж, все удовольствия для нее кончаются, и тут уж ничего не поделаешь. Что было, то было. Время, отведенное для развлечений, может длиться 5, 7, даже 10 лет, в зависимости от обстоятельств. Она отрекается от общества, и уж никто не видит ее иначе, как вместе с мужем.